Глава 4. Безрассудство. Выбравшись из портала, мы попали в темную комнату со старыми деревянными стенами, сплошь покрытыми глубокими трещинами и небольшим распахнутым окном без стекла. Здесь запросто ужились бы 4-5 человек, но все износилось, пол покрылся дырами, а от мебели остались только обломки. Похоже, дом был давно заброшен. Я хотел осмотреться получше, но кое-что волновало меня куда больше. Повернувшись к стоящему рядом герою, я спросила. «Эй, Сэя, ты что, только что назвал меня Леди Богиня? И вместо «полная готовность» сказал «все будет хорошо»? Почему?» Судя по воспоминаниям, которые мы видели в хрустальном шаре Верховной Богини из Эстеры, в прошлом это была его любимая фраза. Мое сердце дрогнуло от неприятной тревоги. «Наверное, я просто придумываю, но ты ведь меня помнишь, да?» «Ты леди-богиня, которая за меня отвечает. Меня призвали героем, чтобы спасти мир Иксфолию. Все верно?» «Да, конечно. А мое имя? Ты можешь его назвать?» «Вроде как Мисотарта. Я не ошибаюсь?» «Листарта! С чего это я вдруг превратилась в пирог с мисо? Ладно, тогда помни что-нибудь про Гибрант». Примечание переводчика. Тут Сэя ошибся. Мисотарта вместо Листарта. Первое слышится как Мисотарт, то есть пирог с мисо. Кроме того, у слова тарт есть и другие версии перевода. Гибрант никогда о таком не слышал. Цель героического путешествия не забыта. Кроме того, он принимает меня как за богиню. Но как же остальное? Решив, что он не сможет ответить на мои вопросы в нынешнем состоянии, я активировала способность ясновидения, чтобы увидеть его статус. Рюджин Сэя. Уровень 51. ХП 90854 из 145683. Здоровье сильно уменьшилось. Выходит, атака оборотня все-таки его достала? Тем не менее, меня больше удивила незнакомая строчка, появившаяся над количеством ХП. Состояние. Крайнее замешательство. Что за крайнее замешательство? Ох, вот как. Значит, его разум затуманен, поэтому он потерял память о недавнем прошлом. Впрочем, самой важной оказалась информация о его личности. До сих пор в ней значилась «невероятно осторожный». А теперь... Личность. Невероятно безрассудный. Она кардинально изменилась. От произошедшего я просто впала в ступор. Единственным оправданием этому служили последние слова оборотня. Он сказал, что уже оставил метку. Так что именно тот монстр был виной изменившейся личности Сэи. Из-за него у героя появилось аномальное состояние и опустилось здоровье. Впервые я видела такое странное изменение состояния. Даже если бы у меня была моя магия исцеления, сомневаюсь, что я смогла бы хоть что-то исправить. Ох, и что же мне теперь делать? Верховная богиня Зестера оставила его память нетронутой. И мы так сильно друг с другом сблизились. Почему это должно было случиться именно сейчас? Мне в голову вдруг пришла ужасная мысль, что наша с Сэей близость могла испариться как дым. Поэтому я использовала любовную оценку. Любовная оценка сердечных дел Листы. Какова степень его привязанности? 40 баллов. Что вы для него представляете? Существо, не имеющее значения. Колонка советов. Кажется, он о вас почти не думает. Хотелось бы, чтобы к нему вернулись воспоминания. Степень привязанности сильно упала. А я вообще не имею значения. Сэй вздрогнул от моего громкого крика. Эй, о чем ты вообще? А, нет, ничего. Я просто говорила сама собой. Не беспокойся. Все в порядке. Ничего страшного. Абсолютно. Точно ясно. Если состояние замешательства уйдет, он вернется к норме. Проблема в том, что я понятия не имею, как это сделать. В любом случае, способ обязательно существует. Надо только вернуться в Божье Царство и попросить помощи у Верховной Богини из Эстеры. Я взяла Сею за руку. «Сея, нам срочно нужно вернуться в Божье Царство!» «Зачем? Мы же только что сюда пришли!» «Просто пойдем со мной, ладно?» «Я тебя не понимаю». Итак, на этот раз именно я решила отправиться обратно в Божье Царство. Потянув Сею за собой, я открыла портал, и когда мы шагнули внутрь, я ударилась головой о что-то твердое. «Больно!» Потирая ладонью лоб, я подняла взгляд и увидела перед собой крепкую светлую стену. «Чего? Почему в портале стена?» Что-то явно пошло не так. Поэтому я развеяла врата и через несколько секунд призвала новые, но стена никуда не пропала. Я не могу вернуться назад. Почему я не могу пойти туда, откуда пришла? Это же совсем нелепо. Что это значит? Ладно. Именно в такие моменты следует использовать оценку. Я уставилась на белесую стену, используя свою способность, и мгновением спустя в голове всплыло несколько фраз. Стена, блокирующая проходы между разными измерениями, активирована магическими силами владыки демонов. Стена не исчезнет, пока вы не победите призывателя. Я настроила оценку на передачу информации в виде разговора. От услышанного я ошарашенно замерла. «Нет, не может быть! Я не могу вернуться в Божье Царство! Значит, у меня нет выбора, кроме как спасать Эксфолию в этой беспомощной и запутанной ситуации!» Я чувствовала себя, как будто душа вдруг покинула тело. Когда я пыталась взять себя в руки, Сэй подошел к разбитому окну и выглянул на улицу. «Эй, леди-богиня, иди сюда, взгляни!» Хоть я чуть ли не сходила с ума, я послушно подошла к Сэй и проследила за его взглядом. Небо было фиолетовым. Всюду, куда ни посмотри, виднелось множество разрушенных строений. А воздух был настолько плотным и спёртым, что, казалось, царапал нос. Гальвана должен был стать лучшей отправной точкой нашего путешествия, но я замечала только мрак и разруху. Понятия не имею, как такое место могло считаться безопасной стартовой зоной. А потом... Мои глаза широко распахнулись. Стоило мне увидеть двух демонов, спокойно разгуливающих по улицам города. У одного из них морда напоминала собачью, а у другого – кошачью. В руках они держали крепкие железные цепи, на другом конце которых за ними, на четвереньках, как животные, волочилась вереница голых людей. «Какого? Что во имя всемогущего здесь происходит?» Это совершенно отличалось от обычных миров. Демонические звери выгуливали людей, как домашних питомцев. Я впервые встретила монстров Эксфолии, поэтому молча активировала ясновидение, стараясь быть предельно осторожной, чтобы нас не выдать. Зверолюд, собачий тип. Уровень 35. ХП 56274. МП 0. Сила атаки 28854. Защита 27895. Зверолюд, кошачий тип. Уровень 37. ХП 58887. МП 0. Сила атаки 30008. Защита 29574. Ох! Мое сердце подпрыгнуло в груди, стоило мне увидеть их статуса. Они просто превосходили воображение. Поняла, должна быть, они относятся к какому-нибудь особому классу. Неужели нам так не повезло, что мы в самом начале наткнулись на двух мини-боссов? Тем временем. «Сегодня я тоже возьму какого-нибудь заморыша». «Да, заткнись. Просто держи его дома. По крайней мере, он лучше, чем тот грязный питомец, не?» «Кстати, кажется, их как-то неправильно кормили. Нехорошо. Такими темпами они подохнут за пару дней». Неожиданно появились другие демоны. Теперь с птичьей головой и мордой кабана. Звери, понимавшие человеческий язык, встречались друг с другом на улицах, как соседи. Кроме того, чуть подаль я увидела еще одну группу зверолюдей, и все они выделялись поразительно высокими уровнями. Их ХП превышало 50 тысяч, а атака 30. «Да как так-то? Почему у врагов в этом мире такой сильный статус?» «А количество, количество! Только сейчас до меня дошло, что их по городу бродили десятки. Должно быть, всего в Гальвана сотни демонов зверолюдей. Какой ужасный мир! Невольно задрожав всем телом, я хотела приблизиться к Сее, но героя рядом не оказалось. А? Сей взялся за ручку двери заброшенного дома. На секунду я замерла, пораженная его действиями, а потом испуганно закричала. «Стой! Что ты творишь?» Голос его оставался спокойным. «Разумеется, собираюсь сражаться. И я не намерен просто стоять и смотреть, как они обращаются с людьми, как с животными». «Погоди-ка секунду. Только не говори мне, что ты хочешь драться с ними голыми руками». «А что не так с моими руками?» «Кошмар! Ты не в курсе, что это не сказки? Эксфолли была классифицирована как мир СС ранга сложности, понятно? Без хорошей экипировки ты никак не сможешь справиться с сотней высокоуровневых зверолюдей». Я тащила Сею к двери. «Успокойся, ты тоже серьезно ранен. Просто оставайся здесь, пока твое замешательство не пройдет». «Я в полном порядке. Никакого замешательства нет». «Ты ведь даже не помнишь мое имя». «Я уже его запомнил. Тебя зовут Осутарта, да?» «Вообще не близко. Я Листарта». Примечание переводчика. Осу с японского уксус, то есть уксусный пирог. Пока я кричала на него, у меня разыгрался острый приступ мигрени. Я запрокинула голову назад и пробормотала. «Слушай, Сея, из-за нападения того оборотня сейчас ты не в лучшей форме. Мало того, что ты потерял память, так еще твое ХП снизилось со 140 тысяч до 90. Я бы вылечила тебя, если бы мою магию исцеления не заблокировали. Поэтому давай немного здесь отдохнем, ладно?» «По мне, так этого количества ХП вполне достаточно». «Боже, какая осторожная богиня!» «А? Слышать такие слова от самого Сеи немного странно и даже отвратительно». Впрочем, кажется, он на время отказался от идеи сражаться с демонами и сейчас лишь напряженно вглядывался в окно. «Понимаю. Ты хочешь осветить обстановку, но если подойдешь слишком близко к окну, нас заметят». Мне надо быть невероятно аккуратной с таким типом героя. Минуты спустя цвет лица Сеи вдруг изменился, когда он заметил что-то необычное. «Появился новый зверолюд». «А?» Я подошла к окну, чтобы оценить ситуацию. Как и сказал Сея, в городе объявился новый демонический зверь. Ростом он был внушителен, а в руки властно скрестил на груди. Он стоял перед группой зверолюдей, ведущих голых людей. Даже отсюда я видела, что он был в два раза крупнее остальных, с крепко сбитым телом и уродливой мордой свиньи. В отличие от более мелких собратьев, на этом демоне сидела прочная стальная броня, а за спиной торчал большой топор. Новый зверолюд уставился на демона с кошачьей мордой. «Что вы творите? Черт побери! Я же сказал, что мы должны беречь наших рабов. Просто взгляните на этих бедняжек, такие тощие и костлявые. Вы правильно их кормите?» Собака и кот смиренно опустили голову. «Прошу прощения, лорд Бунагиос. И часто вы даете им еду?» Раз в день. «Я даю, еще раз на ночь». «Кретины, их следует кормить трижды в день и хотя бы иногда купать. Наша обязанность – воспитывать высококлассных рабов для великого владыки демонов». Обладая подобной гротескной внешностью, он, похоже, больше заботился о людях, чем другие зверолюди. Выходит, этот монстр-свин был выше их по званию, раз они проявили к нему такую учтивость. Так что его статус должен быть лучше остальных. Стоило мне активировать ясновидение, я потеряла дар речи. Зверь бедствия Бунагиус. Уровень 67. ХП 338 547. МП 0. Сила атаки 300 019. Защита 258 377. Ловкость 77 777. Магия 794. Потенциал 674. Сопротивление. Огонь, вода, молния, лед, земля, свет, тьма, яд, паралич, внезапная смерть, сон, аномальное состояние, особые навыки, защита злого бога, уровень максимальный, редукция магических атрибутов, уровень максимальный, способности, божественный топор, вакуумный измельчитель, личность, вспыльчивый. Да как это возможно? У этого зверя что, такой же статус, как у ставшего демона, военачальника императора, которого Сэй едва победил? Еще редукция магических атрибутов? Выходит, магические атаки не нанесут ему никакого урона? Не верю. Я просто не верю. Даже Гибрант не сравнится с этим миром. Безумие. Полнейшее безумие. Мы обречены. Среди рабов, ведомых зверолюдьми, были взрослые мужчины и женщины. Сплошь покрытые грязью и нечистотами, они выглядели жалко. Судя по всему, к ним относились очень жестоко. И когда среди демонов появился такой добрый зверь, женщина заплакала, а стоявший рядом с ней на четвереньках мужчина вдруг уцепился ему за штанину. «Лорд Бугинос, спасибо! Большое спасибо!» Стоило ему коснуться ноги Бонугиоса, как в тот же миг морда зверолюда омрачилась. «Тронул меня!» «А? Ты меня тронул!» Бонагиос оскалился, обнажив острые клыки, и оглушительно зарычал. «Мерзкий смертный! Как ты смеешь прикасаться ко мне, благородному Бонагиосу, своими грязными ручонками, пропахшими дерьмом!» Закричав еще громче, демон протянул руку за плечо и обхватил пальцами огромное топорище. Тогда я почувствовала острую зловещую ауру, исходящую от его оружия. Он точно излучал темную магию. «Это разрушитель цепей. Он тоже может уничтожить нашу душу». Я невольно задрожала от страха. Тем временем раб отчаянно принялся молить о прощении. «Простите меня, прошу, простите». Морда Бонагиоса стала ярко-красной от переполнявшего его гнева. Могу поспорить, он даже не слышал, что говорит человек. Он яростно взмахнул топором, и повсюду хлынула свежая кровь. Тело раба рассекло на две части. Рот рабыни в ужасе исказился. Женщина была так напугана, что забилась под ноги хозяина, демона с кошачьей головой. Услышав ее плач, Бонагиос пришел в себя. На его лице отобразилось замешательство. «Ох, я снова убил. Что ж, думаю, ничего страшного. Всего лишь один прогнивший раб». Рядом со мной кое-кто буквально трясся, став свидетелем кошмарной сцены на городской улице. «Сволочь! Ему это определенно не сойдет с рук». Привычное унылое выражение лица героя окрасилось гневом. Сэй развернулся и решительно зашагал к двери. «Сэя! Успокойся! Ты ведешь себя не как обычно!» «Прямо на наших глазах убили человека! Как ты можешь просто стоять на месте, будто ничего не случилось?» «Поэтому и стою! Если ты сейчас на него нападешь, это будет равносильно самоубийству! Его статус намного выше твоего! Ты в курсе?» «Все в порядке, я это сделаю!» «Каким образом? Просто взгляни на его характеристики! Даже со своей магией огня против него ты бессилен». «Я видел его характеристики. Вот почему я должен идти». «Ох». «Леди богиня, ты заметила кое-что в его статусе?» «Чего?» Сэй привычно сморщил нос. «Слушай, его ловкость сильно отличается от других характеристик. Это интересно». «И правда. По сравнению с силой атаки и защиты, у него низкая ловкость. Надо отметить сильные и слабые стороны врага, но даже так, твоя ловкость только 65 тысяч. Иными словами, до него ты все равно не дотягиваешь». «Нет, я не про это». Сэй прищурился. Я слушала его, едва дыша. Именно. Сэй всегда побеждал сильных врагов, используя стратегии, которые превосходили их обыденное понимание. То, что я не видела способа победить, не означало, что его нет. «Расскажи мне, Сэя, какая у тебя стратегия?» Лицо Сэя стало предельно уверенным. Ловкость монстра составляет 77 777, то есть семерка является доминирующей цифрой. Кроме того, 7 – число удачи. О? Зная это, и не сомневаюсь, что у меня все получится. Нет, погоди. Как ты только до этого додумался? Если бы мир подчинялся подобной логике, никто бы никогда не погибал. То есть он собирается рискнуть, потому что 7 – счастливое число? Мысли ребенка начальной школы. Меня так ошеломила его логика, что я едва не заплакала. Впрочем, уверенный в себе герой уже шел к двери. В любом случае, поступок свиньи непростителен. И я обязан его одолеть. Невозможно. Ты умрешь. Послушай меня, у него есть оружие, способное уничтожить наши души. Когда герой умирает, он обычно возвращается в свой родной мир. Но если он убьет тебя своим топором, ты больше не сможешь вернуться. Понятно? Ты все еще хочешь идти? Что не так? Боишься смерти? Люди рождаются и в конце концов умирают. Я бы предпочел встретить свою судьбу и погибнуть с честью. Отлично, я решил. Здесь самое подходящее место, чтобы расстаться с жизнью. Это нелепо. Отвага в сочетании с крайним безрассудством. Каким образом мне его остановить? Разгневанный Сея был слишком сосредоточен на бою с Бунагиосом, убившим человека-раба. Он не стал бы меня больше слушать. Поэтому я попыталась помешать ему открыть дверь. «Остановись! Сейчас же!» Каким-то образом мне удалось обхватить его сзади. Но даже так он продолжал неумолимо шагать вперед. «А почему так все вышло? Хуже некуда. Как я скучаю по своему невероятно осторожному герою!» «Пожалуйста, остановись, не уходи, умоляю тебя, не надо!» Не в силах больше сдерживаться, я захныкала. Мой голос задрожал, а по щекам принялись катиться слезы. Обернувшись, Сэй посмотрел на меня с беспокойством. «Что случилось, леди богиня? Почему ты плачешь?» «Потому что Сэй не заботится обо мне и совсем меня не слушает!» Сэй вдруг почесал затылок. «Мне жаль. Я доставил тебе неприятностей. Кажется, я слегка сбит с толку». «А? Сэя передо мной извинился?» Он сел на пол, его спокойствие снова вернулось. «Понятно. В новом Сэе было нечто иное. Он был добрым, хоть и безрассудным. А Сэя, которого я знал, отличался холодом и осторожностью. Пока я вытирала слезы, Сэя мне поклонился». «Я вел себя беспечно. Последую твоим советам». «Да, хорошо, что ты понял. Спасибо». «Прошу прощения, Татакаруча». «Я только недавно сказала тебе, что меня зовут Листарта. Ты специально, да?» «Примечание переводчика. Что-то про ставки на футбол. Понять не имею, если честно». Поддавшись эмоциям, я чуть было снова не заплакала из-за его глупого поведения, когда откуда-то снизу внезапно раздался громкий стук. Я вздрогнула от испуга. «Что это было?» Звук исходил из другого конца комнаты. Когда я обернулась, заметила, что угол пола вдруг отъехал в сторону, и наружу выбрался кто-то в рваной одежде. «Враг?» Сэй стал перед незнакомцем, а я спряталась за его спиной. Впрочем, фигура в потрепанном плаще посмотрела на нас и стянула с головы капюшон. Мы увидели лицо седовласого старика. «Сюда! Быстрее!» Он ткнул пальцем в люк, откуда секунды назад вышел сам. «Там нет демонических зверей. Давайте, поторопитесь!» Старик запрыгнул внутрь. Тем не менее, я колебалась. Не стоило верить человеку, который неожиданно появился из-под земли. Сэй тем временем без колебаний последовал за ним. «Какой добрый человек. Пошли». «Погоди, Сэя!» Я зашептал ему на ухо. «Тебе не кажется, что это немного подозрительно? Он же выбрался из-под пола. Разве не странно? Не помешало бы минутку подумать». «Неважно, вышел он из-под пола или спрыгнул с потолка. Как я могу не доверять человеку, когда сам человек?» Да, конечно, но это меж СС ранга сложности. Ничего страшного. Ты хорошо его рассмотрела? У старика очень честные глаза. Я была уверена, что не почувствовала от него никакой злой ауры. Но даже так. Пока я стояла в нерешительности, не зная, что делать, старик показался снова и показал спрятанный под старой одеждой святой крест. «Нет нужды беспокоиться. Я Люк, священник Гальвана. Хотя, если быть точным, бывший священник. Как видите, от города мало что осталось». Он слабо вздохнул. «Несколько дней назад ко мне сошло откровение. Я услышал голос, который сказал мне, что скоро придет кто-то, чтобы спасти наш разрушенный мир. И вот вы двое возникли прямо здесь, в этом заброшенном доме, ведущем к нашему подземному убежищу». «Так значит, в подвале дома есть какое-то секретное место? Очень удобное совпадение». «Понятно. Должно быть, верховная богиня Зестера настроила портал раньше меня, чтобы мы прибыли именно сюда. Скорее всего, и священнику о нас рассказала тоже она». Отец Люк улыбнулся. «Хорошо, а теперь идем. Наше подземное поселение находится вне досягаемости лапы демонических зверей. Вперед, к свету надежды».